Калтейн не дал своей победоносной армии передохнуть, когда землю покинул послеполуденный свет. Строились новые укрепления, прежние усиливались. Всюду копали рвы, поднимали чистоколы. Беженцев перевели на каменистую равнину к западу от брода. Их шатры расположили большими блоками так, чтобы оставить между ними широкие проходы. Туда загнали повозки с ранеными, и лекари с костоправами принялись за работу. Скот перегнали на юг, к травянистым склонам Барловых холмов, выветренной гряде блеклого камня, поросшей искривленными черными соснами. Стада охраняли погонщики с помощью всадников клана Дурного Пса. Когда солнце село за горизонт, Калтейн собрал в своем шатре командиров для доклада по итогам дня. Дукер, за плечом которого маячил неотлучный капрал Лист, устало сидел на походном стуле и слушал рапорты со все более оглушающим отчаянием. Сон потерял ровно половину своих морпехов, а вспомогательным отрядам, которые его поддерживали, пришлось еще хуже. Клан Куницы тяжко пострадал во время отступления. Больше всего их теперь беспокоила нехватка коней. В седьмой капитаны Ченнет и Сульмар зачитывали бесконечную летанию раненых и убитых. Похоже, их офицеры и взводные сержанты понесли особенно тяжелые потери. Давление на защитные валы было огромным, особенно утром, прежде чем прибыло подкрепление в лице Красных Клинков и клана Дурного Пса. Многие говорили о подвиге Барьи Сетрала и его воинов. Они сражались яростно, как демоны, и, удержав первые ряды, своими жизнями купили время для перегруппировки остальной пехоты. Красные Клинки проявили отвагу, которая даже удостоилась похвалы самого Калтейна. Сормо потерял двух детей-колдунов в битве против симакских чародеев-жрецов, но Нехил и Бездна выжили. «Нам повезло», — сказал он, сообщив о смертях холодным, безучастным голосом. «Бог симаков злобный и взошедший. Он использует чародеев, чтобы направлять свою ярость, не щадя их смертной плоти. Те, кто не способен выдержать мощь своего бога, просто рассыпаются прахом». «Зато так их становится меньше», — хмыкнул Сон. «Бог просто изберет новых», — возразил Сормо. Он все больше походил на старика, даже повадками. Дукер увидел, как юноша прикрыл глаза и прижал костяшки пальцев к векам. «Следует предпринять более суровые меры». Все остальные молчали, пока, наконец, Ченнет не решился выразить общее недоумение. «Что это значит, колдун?» Бальд сказал. «Слова, рожденные дыханием, может услышать мстительный подозрительный бог. Если другого пути нет, Сормо, то действуй». Колдун медленно кивнул. Через некоторое время Бальд громко вздохнул, затем приложился к бурдюку и заговорил. «Камей стрелой двинулся на север. Он переправится в устье. В городе Секали есть каменный мост. Но на этом он потеряет 10, может быть, 11 дней. С нами останется пехота Гурана», — сказал Сульмар. «И симаки. Им не нужно стоять с нами грудь в грудь, чтобы причинить вред. Истощение нас погубит быстрее». Широкий рот Бальта сжался в тонкую линию. «Калтейн объявил, что завтра будет день отдыха. Скот забьют, вражеских коней разделают и приготовят. Оружие и доспехи починят». Дукер поднял голову. «Мы по-прежнему направляемся в Убарит?» Никто не ответил. Историк рассматривал военачальников. Никакой надежды в их лицах он не увидел. «Город пал!» «Так сказал титанский вождь», — сказал Сон. «Он ничего не терял, когда сообщил нам это. Все равно умирал. Бездна говорит, что он сказал правду. Малазанский флот бежал из Убарида. Теперь десятки тысяч беженцев гонят на северо-восток». «Новая порция крикливых аристократов сядет на шею Калтейну», — с кривой ухмылкой бросил Ченнет. «Но это невозможно», — сказал Дукер. «Если нельзя идти в Убарид, то какой же город открыт для нас?» «Только один», — сказал Баль. «Арен». Дукер выпрямился. «Безумие! 200 лик!» «И еще 30, если быть точным», — сказал Сон и осклабился. «Пормк Вальконтр атакует? Выйдет на север, чтобы встретить нас на полпути? Он вообще знает, что мы живы?» Бальд не сводил глаз с Дукера. «Знает ли? Думаю, да, историк. Выйдет ли из Арена? Контратакует?» Старый воин пожал плечами. «Я по дороге сюда видел отряд инженеров», — сказал Сон. «Они все как один рыдали. Чаннет спросил. «Почему? Их невидимый командир лежит на дне Сикалы с полной глоткой ила?» Сон покачал головой. «У них закончилась ругань. Осталось только пара ящиков шрапнели да горелок. Можно подумать, у всех них только что матери дружно на тот свет отправились». «Наконец», — заговорил Калтейн. «Они молодцы!» Бальд кивнул. «Да, хотел бы я там быть и видеть, как дорога взлетела на воздух». «Мы там были», — сказал Дукер. «Победа лучше на вкус, если ее не портят жуткие воспоминания, Бальд. Наслаждайся ею». Дукер проснулся в своем шатре от того, что его плеча коснулась маленькая мягкая ладонь. Он открыл глаза в темноте. «Историк», — произнес голос. «Бездна? Который час? Сколько я спал?» «Около двух», — ответила она. «Калтейн приказывает тебе идти со мной. Немедленно». Дукер сел. Он слишком устал вечером, так что просто бросил свой спальный мешок на землю. Одеяло было мокрым от пота и росы. Историк задрожал от холода. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего пока что. Ты должен видеть. Быстрее, историк, у нас мало времени». Он вышел наружу. Лагерь тихо постановал в самый темный час перед зарей. Тысячи голосов сливались в один жуткий леденящий звук. Раны тревожат измученный сон. Тихие крики тех, кому уже не поможет искусство лекарей и костоправов. Мычание скота, перестук конских копыт подчеркивают этот хор неумолчным глухим боем. Где-то на равнине к северу раздается далекий вой. Матери и жены оплакивают мертвецов. Следуя за Юркой, укрытой шерстяным плащом фигуркой бездны, историк погрузился в печальные мысли. Мертвые ушли во врата Худа. Живым осталась только боль потери. Как императорский историк, Дукер видел много народов, но ни у одного из них не было обряда в горе. «Какими бы ни были наши личные боги, один Худ примет нас всех, единый в тысячи обличий. Когда дыхание его врат касается нас, все мы кричим, чтобы отогнать эту вечную тишину. Сегодня мы слышим симаков и титтенсов, без лишних обрядов. Кому нужны храмы и жрецы, чтобы направлять излияние горя и отчаяния, когда все свято?» «Бездна, почему веканцы не скорбят сегодня?» Она полуобернулась, не сбавляя шаг. «Калтейн запретил». «Почему?» «Спроси его. Мы не оплакивали потери с самого начала пути». Дукер долго молчал. Затем сказал. «И что ты сама и другие в трех кланах чувствуете по этому поводу, бездна?» «Калтейн приказывает. Мы повинуемся». Они подошли к границе лагеря веканцев. За последними шатрами протянулась мертвая полоса, шириной, наверное, шагов в 20. За ней возвышались наспех сооруженные плетни, из которых на уровне конской груди торчал чистокол заостренных бамбуковых жердей. Всадники клана Куницы постоянно патрулировали укрепление, не сводя глаз с темной равнины. На мертвой полосе виднелись две фигуры, одна высокая, другая низкая. Обе худые, точно призраки. Бездна подвела к ним Дукера. Сорма нехил. «Неужели только вы остались?» — спросил историк, обращаясь к высокому колдуну. «Ты же говорил Калтейну, что потерял лишь двоих». Сормойнат кивнул. «Остальные дали отдых своей юной плоти. Дюжина лошадниц ухаживает за конями, и несколько целителей помогают раненым солдатам. Мы трое самые сильные, поэтому мы здесь». Колдун шагнул вперед. В нем чувствовалось лихорадочное возбуждение. В голосе звучала просьба о чем-то, чего историк дать не мог. «Дукер, чьи глаза отыскали мои сквозь марево призрака вихря в шатре торговцев, услышь мои слова. Ты услышишь страх, всякий его перезвон. Ты сам не чужд песни этого темного хора. Знай, что сегодня ночью меня терзают сомнения». «Колдун», — тихо проговорил Дукер, когда бездна шагнула вперед, чтобы встать по правую руку от Сорма, и развернулась, так что все трое смотрели на историка. «Что здесь происходит?» В ответ Сормойнат поднял руки. Все вокруг изменилось. Дукер увидел морены и каменистые осыпи за спинами трех колдунов. Темное небо словно пульсировало чернотой над головами. Земля под мокасинами Дукера была влажной и холодной. Он посмотрел вниз и увидел тонкую корочку льда, которой схватились лужи мутной воды. Безумные узоры на льду отблескивали мириадом цветов, отражением невидимого источника света. Дыхание холодного ветра заставило его обернуться. Из глотки сам собой вырвался гортанный крик удивления. Объятый ужасом историк отступил на шаг. Изъеденный, залитый кровью лед складывался перед ним в неровный утес. Зазубренные, перекошенные блоки у его подножья лежали меньше, чем в 10 шагах. Стена утеса уходила выше и выше, пока не терялась в тумане. Во льду виднелись тела, человеческие фигуры, перекрученные, лишенные плоти. Органы и кишки были свалены у основания утеса, словно на гигантской бойне. Медленно тающие куски пропитанного кровью снега породили озерцо, из которого торчали части тел, словно липкие островки. Обрывки плоти уже начали разлагаться, превращаться в бесформенные студенистые холмики, сквозь которые можно было рассмотреть кости. За спиной раздался голос Сорма. «Он внутри, но близко». «Кто?» «Бог Симаков, древний взошедший. Он не смог справиться с чародейством и был пожран вместе с остальными, однако не умер. Чувствуешь его гнев, историк?» «По-моему, я уже ничего не чувствую. Какое же чародейство сотворило такое?» «Ягутское. Чтобы сдержать волны вторгшихся людей, они возводили стены льда. Иногда быстро, иногда медленно, согласно своей стратегии. Где-то лед поглотил целые континенты, уничтожив все, что противостояло ему. Цивилизация Форкрула Сейлов, огромные механизмы и машины к Чейнчемалей и, конечно, убогие домишки тех, кому было суждено затем унаследовать мир. Высочайший из ритуалов Амтосфиллака. Такие никогда не умирают, историк. Они поднимаются, спадают и поднимаются вновь. Даже сейчас один из них рождается заново в далекой земле, и его ледовые реки пришли в мои сны, ибо им суждено принести великие изменения и бесчисленные смерти». В словах Сормо звучал ритм древности. Безжалостный холод веков, находивших один на другой, снова и снова, пока Дукеру не начало казаться, что каждый камень, каждый утес, каждая гора движутся в вечном танце, словно лишенные сознания левиафаны. Кровь застыла у него в жилах, и Дукер задрожал. «Подумай о таких ледовых крепостях», — продолжал Сормо. «Грабители могил ищут богатств, но мудрые охотники ищут лед», — заговорила бездна. «Они начали собираться». Дукер, наконец, смог оторвать взгляд от истерзанного, наполненного плотью льда. Бесформенные извивы и биение энергии окружили трех колдунов. Одни наливались яркой силой, другие расцветали и гасли в судорожном ритме. «Духи земли», — сказал Сорму. Нихил беспокойно заерзал, словно едва сдерживал желание пуститься в пляс. На детском лице появилась мрачная улыбка. «Плоть взошедшего несет в себе великую силу. Все они хотят получить кусочек. Если мы поднесем им такой дар, тем самым купим их службу в дальнейшем». «Историк!» Сорма подошел ближе, протянул тонкую руку и положил Дукеру на плечо. «Сколь тонок этот отрез милосердия! Вся эта ярость, весь гнев закончится. Их разорвут на куски, и каждый кусок пожрут. Не смерть, но своего рода рассеяние». «А что ждет симакских чародеев-жрецов?» Колдун вздрогнул. «Знание. И с ним великая боль. Мы должны вырвать сердце симаков. Но это сердце хуже, чем камень. То, как он использует смертную плоть...» Сорма покачал головой. «Калтейн приказывает». «Вы подчиняетесь». Сорма кивнул. Дюжина ударов сердца, Дукер молчал, затем вздохнул. «Я услышал твои сомнения, колдун». На лице Сорма отразилось почти яростное облегчение. «Закрой глаза, историк. Это будет некрасиво». Позади Дукера с трескучим ревом разломился лед. Алый дождь налетел на историка могучим валом, так что тот едва устоял на ногах. За спиной раздался дикий вопль. Духи земли рванулись вперед, кувыркаясь и вертясь, проскользнули мимо Дукера. Он обернулся вовремя, чтобы разглядеть фигуру. Плоть, сгнившая до черноты, Руки по обезьяньи длинные. Фигуру, которая выбиралась из грязного талого снега. Духи добрались до нее, заклубились вокруг. Взошедший испустил еще один пронзительный вопль, прежде чем духи разорвали его на куски. Горизонт на востоке уже заалел, когда они вернулись на мертвую полосу. Лагерь просыпался. Жизнь брала свое, вновь наваливаясь на изможденные, усталые души. Установленные на повозках горны разжигали, свежие шкуры скоблили, кожу растягивали и кроили или вываривали в огромных почерневших котлах. Вопреки прожитым в городах годам, малозанские беженцы отныне учились нести город за собой. Или, по крайней мере, его самые необходимые элементы. Дукер и три колдуна были мокрыми от старой крови. К одежде прилипли обрывки плоти. То, что они вернулись, уже служило знаком успеха, так что виканцы подняли протяжный крик, который прокатился по стоянкам всех кланов. В этом звуке сливались горечь и триумф, подходящая погребальная песнь для погибшего бога. В далеком лагере Симаков на севере погребальный плач вдруг стих. Воцарилась зловещая тишина. От земли поднимался утренний пар, и Дукер чувствовал, шагая по мертвой полосе к лагерю виканцев, темные отзвуки силы духов земли. Три колдуна покинули его, когда они подошли к краю лагеря. Отзвук силы нашел себе голос лишь несколько мгновений спустя, когда все собаки в огромном лагере одновременно завыли. Вой был до странности безжизненным и холодным. Как железо, в нем звучало обещание. Дукер замедлил шаг. Обетование. Век всепоглощающего льда. «Историк!» Он поднял глаза и увидел, как к нему подходят трое. Двоих Дукер узнал. Нед Пара и Тамлит. С ними был еще один аристократ. Низкорослый и толстый, закутанный в расшитый золотом парчевый плащ, который смотрелся бы внушительно на человеке вдвое более высоком и менее грузном. В итоге выглядел он скорее пафосно. Нед Пара запыхался от спешки, его обвисшие щеки и подбородки дрожали. «Императорский историк Дукер, мы желаем говорить с тобой». Недосып и множество других вещей сильно подточили терпение Дукера, но он сумел ответить сдержанно. «Я бы предложил в другой раз». «Совершенно невозможно!» — возмутился третий аристократ. «Совет не позволит отшить себя снова. Калтейн держит в руке меч и потому может оскорблять нас своим варварским равнодушием. Но мы позаботимся о том, чтобы нашу петицию доставили, так или иначе». Дукер посмотрел на него и заморгал. Тамлит сконфуженно откашлялся и потер слезящиеся глаза. «Историк, позволь представить тебе высокородного Ленестро, до недавнего времени жителя Сиалка». «Не просто жителя!» — взвизгнул толстяк. «Единственного представителя канского семейства Ленестро во всех семи городах. Комиссионер самого крупного торгового предприятия по экспорту дубленой верблюжьей кожи. Я старшина гильдии, удостоенный чести первенства в Сиалке. Ни один кулак склонялся передо мной». «Но вот я стою, униженный, вынужденный выпрашивать аудиенцию у измазанного нечистотами книжника!» «Ленестро, пожалуйста!» — раздраженно воскликнул Тамлит. «Ты не приносишь пользы нашему делу!» «Получивший пощечину от салом вымазанного дикаря, которого императрица должна была посадить на кол много лет назад, уверяю вас, она горько пожалеет о своей снисходительности, когда вести об этом ужасе достигнут ее ушей!» «О каком же именно ужасе речь, Ленестро?» – тихо спросил Дукер. Этот вопрос застал Ленестро врасплох, так что он налился краской, замер с открытым ртом и только брызгал слюной. Отвечать взялся Нед Пара. «Историк, Калтейн забрал на работы наших слуг. Это была даже не просьба. Его виканские псы попросту увели их. Более того, когда один из наших почтенных коллег запротестовал, его ударили так, что он упал на землю. Вернули ли наших слуг? Нет. Живы ли они? Какое чудовищное самоубийственное задание ему уготовано? У нас нет ответов, историк». «Вы беспокоитесь о благополучии своих слуг?» — уточнил Дукер. «Кто будет готовить нам еду?» – вмешался Ленестро. «Чинить одежду, ставить шатры, греть воду для ванны – это возмутительно!» «Их благополучие более всего беспокоит меня», – сказал Тамлит с грустной улыбкой. Дукер ему поверил. «Я наведу справки». «Ну, разумеется!» – взвизгнул Ленестро. «И немедленно!» «Когда сможешь», — сказал Тамлит. Дукер кивнул и отвернулся. «Мы с тобой не закончили!» — заорал Ленестро. «Закончили», — услышал Дукер голос Тамлита. «Кто-то должен заткнуть этих псов! Они же воют и воют без конца!» «Пусть уж лучше воют, чем кусают за пятки». Историк пошел дальше. Желание вымыться становилось невыносимым. Остатки крови и плоти на его одежде и коже начали подсыхать. Когда Дукер шагал по проходу между шатрами, многие взгляды обратились к нему. Руки поднимались, чтобы совершить защитные знаки у него за спиной. Дукер боялся, что невольно стал предвестником и нес обетование судьбы столь же ледяной, сколь бездушным был вой собак. По небу кровавой полосой растекался утренний свет.